Джордж сказал, что еще никогда не видел Алексис такой. Но вот уже 4 года, как он жил отдельно и не знал, насколько она изменилась. Она всегда была трудным ребенком, но теперь проявились худшие черты ее характера. Несмотря на врожденную робость, она страстно желала стать кинозвездой. «Трудный возраст», — сказала Эдвина Джорджу, когда они остались наедине. «И она такая красивая. А красота приносит не только счастье. Ей делают интересные предложения, а мы говорим «нельзя». Ей это не нравится, и она обижается на нас, по крайней мере, на меня. Очень надеюсь, что это временная блажь, и со временем это пройдет». Джордж даже не догадывался, насколько тяжело сейчас Эдвине. Воспитывать детей — не такое простое занятие, как ему казалось. «Что будем делать?» Он произнес это так, словно Алексис совершила серьезное преступление. И Эдвина рассмеялась. «Мы уедем домой, и, думаю, она скоро придет в себя. А там со временем найдется мужчина, который не побоится проблем, связанных с ее внешностью». Джордж, улыбнувшись, смущенно покачал головой. «Надеюсь, у меня не будет дочерей. А я надеюсь, что ты будешь счастливым отцом». Эдвина по-прежнему улыбалась. «И раз уж мы коснулись этой темы...» Она внимательно посмотрела на него. «Скажи, что у тебя с Хелен? И почему ты не в Палм-Спрингс?» «Я звонил туда, но они сейчас гостят в Сан-Диего. Я оставил записку в отеле, но надо подождать их возвращения. Жаль, что ты не встретилась с Сэмом». Эдвина познакомилась с ним 3 года назад, и Сэмюэль Горовец ей понравился. Высокий, солидный мужчина с умными глазами, он казался олицетворением силы и мужества. «Встречусь в следующий раз. Но послушай меня», — сказала она, строго глядя на него, — «не испорти себе жизнь. Помни, о чем я тебе говорила». Эдвина улыбнулась, но он знал, что сестра не шутит. «Слушаюсь, мэм. Почему бы вам не поговорить на ту же тему с вашей сестрой?» Но уже через день после того, как рухнули надежды на участие в съемке, Алексис успокоилась и весело отпраздновала свой день рождения. До отъезда оставался еще один день, и Уинфилды решили провести его в студии Джорджа, где им посчастливилось увидеть Лилиан Гиш. «Ты когда-нибудь позволишь Алексис сниматься?» Джордж откинулся на спинку стула и вздохнул. «Не знаю. Не думал об этом. А что, ты исполняешь роль парламентера?» Эдвина рассмеялась. «Нет, просто интересно. Она, похоже, не меньше тебя любит кино». Сей факт не вызывал сомнений. И будь она чуть постарше, Алексис, безусловно, одобрила бы такие мысли. «Не знаю», — повторил Джордж, — «возможно, когда-нибудь. Но здесь происходит всякое. Ты действительно хочешь, чтобы она испытала все это на себе?» Лично он сам не пожелал бы этой профессии своим детям. Вот и Сэм не хотел, чтобы Хелен снималась в кино. По мнению Джорджа, это пошло ей только на пользу. «Хелен же пробовала, и ничего», — заметила Эдвина. И он кивнул. «Это так, но они слишком разные. И Хелен никогда не снималась в главных ролях. Отец запер бы ее на ключ и не выпускал, прояви она такое желание. Это объяснение снимало все вопросы». «Я просто спросила. Ты не подумай, что мне этого действительно хочется. Кстати, а где Алексис?» «В отеле. Ей немного не здоровится». «Ты уверена?» Джордж подозревал теперь чуть ли не каждого мужчину в желании совратить его сестру, чем давал Эдвине повод для насмешек. После обеда Джордж подбросил их до отеля и вернулся в студию. В номере никого не оказалось. Эдвина решила, что Алексис ушла в бассейн купаться, и послала Тедди за ней.